Глава 25. Утро нового дня. Утро. Ласковое, уютное, заспанное. Ведь ночью мы с Хейга долго любили друг друга, не в силах насытиться. Вскоре пробуждение стало влажным. Я открыла глаза и увидела перед собой Пушистика, умильно смотревшего на меня большими карими глазами. Затем мохнатый проказник ткнулся мокрым носом мне в ладошку и нетерпеливо замахал хвостом, всем своим видом призывая погулять с ним, а еще лучше поиграть. Обняв его огромную лохматую голову, потискала чуть-чуть и решила проснуться. «Встаю, встаю уже, чудовище, все равно не дашь поваляться». С тех пор, как 2 недели назад его привезли с первым обозом, в котором приехала Нина с семьей и несколько десятков других цветанцев, от пса были сплошные хлопоты. Но он любит меня, а я его, и все прощаю. Отодвинув Пушистика, я свесила ноги с кровати и решительно встала. Хейга уже в заботах, моему темному разлеживаться некогда. Слишком много дел в молодой стране, тем более появились новые жители, которым нужно помочь с устройством. «Доброе утро, ваше высочество!» «Ой, простите, леди Оливия!» — улыбнулась мне Нина, когда я заглянула на кухню. «Прикажете подавать завтрак?» Постоянно жить во дворце, где потеряла всех родных и любимых, наблюдала за приходом белых, я просто не могла. Да и предназначение дворца в качестве надежного оплота и защиты для королевской семьи отпало. Поэтому по возвращении Нины мы перебрались в бывший дом садовника. Они с мужем Яном согласились работать у нас с Хейга. Я перевезла сюда дорогие сердцу портреты, книги и прочие мелочи. Теперь эта замечательная хозяйка на все руки занималась домашними делами, а мы с ее мужем садом, огородом и даже полем, несмотря на то, что скоро осень. Надо готовить землю к весне. Немного попозже, сейчас погуляю с Пушистиком. Пес моментально появился рядом, подлез головой под руку, мол, звали вот и я, и призывно тявкнул, глядя на колдовавшую над кастрюлей Нину. «Ты его уже кормила?» «Конечно. Простите, леди, этот разбойник пробрался в дом и вас разбудил. Вот неугомонный». «Ничего, пора вставать. У нас с Яном сегодня посадочный день. Вчера с обозом привезли саженцы плодовых деревьев и кустарников. Надо все успеть. Кстати, а где он?» — поинтересовалась я, выглянув в окно. Грядки с пряной зеленью порадовали глаз. «Цветы, конечно, погибли, но весной я непременно посажу здесь розы. Еще мы мечтали, что скоро в наши края вернутся птицы и звери. Сейчас я даже комарам была бы рада». «Так запряг лошадь с рассветом и поехал забирать вашу ценную поклажу», отвлекла меня от мысли о будущем великолепии этого уголка Нина. «Да, небось, по ходу дела какие появились, или новостями с мужиками делится. Вы уж не подумайте, чего, леди. Ян скоро вернется». «Нет, не беспокой». Не успела сказать, чтобы она понапрасну не беспокоилась, пес нетерпеливо потащил меня к двери, прихватив зубами подол. С радостью на душе и улыбкой на лице я вышла навстречу новому дню. Вдохнула неповторимый запах раннего солнечного утра и прислушалась к пробудившейся после долгой спячки земле. Довольный пес бегал за палкой, которую я старательно бросала подальше, а сама тем временем обдумывала, чем буду заниматься сегодня. Дел теперь непочатый край. Целыми днями пропадаю за пределами дома, выкладываясь как землянка. Наша купчиха рассчитала, сколько провианта нужно будет на зиму, и договорилась о новых обозах с едой и прочим добром. Мы же с Яном приспособили дворцовый зимний сад, где погибли все растения, не под цветы, а под выращивание корнеплодов и огурчиков для немногочисленной пока общины людей. Поля мы засеем озимой пшеницей и рожью, как выразился Ян, в аккурат, чтобы по первости обеспечить себя. К нашей удаче среди первых переселенцев нашелся молодой маг-портальщик, которого соблазнили перспективой стать главным портальщиком в Риире. Тоже родом из Цветаны, но силу набравший уже на чужбине. Теперь он работает на износ, осваивается, но доволен открывающимися перспективами и важностью своих задач. В общем, мы налаживаем жизнь в Риире и упрочиваем его положение за пределами цветочного полуострова, как выразилась деятельная Тиана после очередного собрания совета. Совету Риира пришлось срочно привлекать получившего соответствующий опыт риирца для составления карты будущей столичной застройки. Цветанцы возвращаются, и им срочно нужны дома. Решили, что камня в горах для строительства достаточно, и возить далеко пока не надо. Всем вернувшимся окажут помощь. Но нрав и традиции темных наложат отпечаток на облик Риира. Земли много, а вот людей темные не особо жалуют и всех подряд к себе пропускать не собираются. Поэтому дома будут строить на большие семьи, но не более 2 этажей и с хорошими наделами земли для хозяйствования. Лилия с Тьяной заметили, что с таким подходом аристократия у нас вряд ли сильно разовьется. Вокруг дворца Малина огромную территорию выделили исключительно под застройку для самих риирцев. Сердце темной страны должно находиться под надежной защитой. Таким образом, бывший домик садовника вполне приличных размеров поместья оказался в самом выгодном месте. Старинный, родной и построенный родными. Лилия тоже решила переселиться из дворца. Они с Сайло собрались строить дом в стиле, принятом на ее родине, с поправкой на здешний климат. И денег на свое родовое гнездо княжеская дочь не пожалеет. Хорошенько подумав накануне, я решила оставить свои личные дворцовые покои за собой. Во дворце множество портретов моих родственников, библиотека, а потомки должны знать родню в лицо и историю рода тоже. Ведь появление детей точно не за горами. Сразу после несостоявшейся коронации Лилия сообщила, что ждет ребенка, вернее, двойню. Темные радовались, как дети. Ожидается сразу 2 новых риирца. И нисколько не опасались, что им придется самостоятельно воспитывать элементалей, когда те развоплотятся. Никогда не унывающая Тьяна пребывает в сомнениях, не может решиться оставить королевский покой. Да и заказы на услуги темных, которые после происшествия на коронации посыпались как горох, ей проще обтяпывать во дворце. Первый риирский младенец, рождение которого основательно встряхнуло наше небольшое общество, чуть не свел с ума как саму молодую мамочку, так и темного папочку. Как только у нее отошли воды, мы дружно перенеслись в Надаль. Дальше участвовали в представлении занятнее свадебного. Мамки, няньки, повитухи, целитель, оравший на всех неприличными ругательствами, и душераздирающий визг, когда молодой отец получил на руки младенца. Шейга не справился с эмоциями и перешел в истинную форму элементаля — пламя тьмы. Пока женщин поднимали с пола и давали нюхать соли, чтобы привести в чувство, мы с Лилией из-за спин наших половинок таращились на самую потрясающую картину. Глазастое черное пламя держало тельце крупного человеческого младенчика. Казалось, смертельно опасная тьма, сжигающая в пепел что угодно, с нежностью и любовью ласкает слегка синюшную после рождения кожу ребеночка. Делится с ним силой, баюкает, а глаза отца риирца горели от безграничного счастья. Боги, уже месяц к Тьяне, ставшей ни много ни мало народной риирской героиней, не прекращается паломничество одиноких риирцев. Они готовы там дневать и ночевать, с умилением разглядывая свое, наконец-то состоявшееся, реальное будущее, возиться и играть с ним бесконечно. Тьяна только снисходительно улыбалась и как-то в шутку посоветовала, чтобы мы с Лилией своими чадами быстрее обзаводились, пока всех дармовых нянек не прибрали к рукам. После того, как я, истинная Оля Ягодка, пристроила дворец Малина в хорошие руки расторопной купеческой дочери, сама себе призналась, что правильной, сильной королевой я бы стать не смогла. Поэтому с облегчением и тайными благодарностями всем богам с удовольствием ношусь по Рииру и восстанавливаю утраченное из-за магии белых природное благополучие. Все, что касается земли, теперь моя королевская служба. Помимо полей и садов, я занимаюсь целительством в отсутствии такового мага в Риире. Благо, моя походная сумка благополучно пережила военные действия и была доставлена темными. А вот сдержанная терпеливая Лилия помогает Сайло с переселенцами. Вернувшись с прогулки, я поздоровалась с Яном, который приехал с полной телегой саженцев и теперь получал от Нины поручение указания. Она такая, настоящая домоправительница, как ее ласково называет покладистый трудяга муж. Мне осталось переодеться и отпустить свою магию на волю и благо земли. Но сначала завтрак, надо только Хейга позвать. Он никогда не пропускает наши застолья, а Нина строго следит, чтобы я не забывала про обеды и ужины. Как хорошо жить в окружении любимых и любя весь мир.